Массаж грудной клетки. Массажу подвергаются передние, боковые и задние поверхности грудной клетки. В данном разделе описывается массаж передней и боковых поверхностей грудной клетки. Массаж задней поверхности грудной клетки – это по существу массаж области спины. Показания. После перенесенных крупозной пневмонии, бронхопневмонии, острого бронхита, сухого или экссудативного плеврита, при хроническом бронхите, хронической пневмонии, бронхоэктатической болезни, пневмосклерозе, бронхиальной астме, эмфиземе легких, стенокардии, пароксизмальной тахикардии, кардиалгии, межреберной невралгии, порезе дыхательной мускулатуры, во время длительного постельного режима с целью предупреждения застойной пневмонии, после ушибов мягких тканей грудной клетки, переломов ребер, при кифосколиозе, болезни Бехтерева, шейно-грудном остеохондрозе. Массаж передней и боковых поверхностей грудной клетки у мужчин. План массажа. Первое. Предварительный массаж мягких тканей грудной клетки. Второе. Массаж больших грудных мышц. Третье. Массаж передней зубчатой мышцы. Четвертое. Массаж межреберных мышц и точек выхода прободающих ветвей межреберных нервов. Предварительный массаж мягких тканей грудной клетки. Первое. Поглаживание в два тура. Прием выполняют одновременно двумя руками. Первый тур. Руки массажиста начинают движение от мечевидного отростка. В исходном положении обе кисти расположены рядом друг с другом и движутся к ключицам. Пальцы проходят ключицы и опускаются на надплечье. В этот момент тенары обеих рук попадают в подключичные ямки. Продолжая поглаживание, тенары скользят по подключичным ямкам и мягко соскальзывают в подмышечную впадину. С этого момента мышцы рук массажиста полностью расслабляются, и обе руки одновременно дугообразным движением устанавливаются в исходное положение для второго тура. Второй тур. В исходном положении кисти и пальцы обеих рук массажиста располагаются на нижней части передне-боковой поверхности грудной клетки, так, как будто мы хотим поднять пациента вверх. Большие пальцы при этом находятся в положении максимального отведения. Остальные поставлены в несколько косом положении, и их концы направлены в сторону подмышечных впадин. Отсюда руки скользят дугообразно к подмышечным впадинам, и когда пальцы касаются купола подмышечной впадины, они как бы застывают на месте, сгибаются, а основание ладони продолжает поглаживание. Когда пальцы согнутся в кулак, движение прекращают, руки массажиста расслабляются и дугообразным движением возвращаются в исходное положение для выполнения первого тура поглаживания. Второе. Попеременное растирание. Прием выполняют аналогично выполнению приема на спине, но в верхней части грудной клетки руки массажиста движутся в косом направлении, так, чтобы не задеть концами пальцев гортани пациента. Прием удобнее выполнять на дальней половине грудной клетки. У мужчин этот прием можно выполнять и в поперечном направлении. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание. Общее направление движений снизу вверх и веерообразно к подмышечным лимфатическим узлам. Четвертое. Похлопывание. Прием выполняют легко, осторожно проходя над областью сердца. Пятое. Поглаживание в два тура. Массаж больших грудных мышц. Массаж применяют только у мужчин, а у женщин по специальным показаниям. Удобнее массировать дальнюю большую грудную мышцу. Для ее расслабления пациент должен одноименную руку согнуть в локте почти до прямого угла и кисть положить себе на живот, так, чтобы локоть этой руки опирался на поверхность массажного стола. При массаже левой грудной мышцы массажист стоит справа от пациента и наоборот. Первое. Плоскостное поглаживание. Этот прием удобнее выполнять обеими руками в виде раздельного поглаживания. Руки движутся вдоль волокон большой грудной мышцы снизу вверх и дугообразно в сторону к плечевому суставу. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняют в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Полукружное разминание одной рукой. Прием выполняют мягко, безболезненно. Пятое. Поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание. Разминают не только край большой грудной мышцы, как это часто делают массажисты, но и отдельные мышечные пучки всей большой грудной мышцы. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Сотрясение. Девятое. Поглаживание. Массаж передних зубчатых мышц. Массаж выполняют в исходном положении пациента лежа на противоположном боку. Соответствующую руку согнуть в локте и ладонь ее положить на затылок. Локоть при этом должен быть сильно отведен. Первое. Раздельно-последовательное поглаживание. Руки движутся снизу вверх, спереди назад к нижнему углу и внутреннему краю лопатки по направлению мышечных волокон. При этом захватывают площадь от 2 до 9 ребра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Щипцеобразное разминание или перемежающееся надавливание. Щипцеобразное разминание каждого зубца этой мышцы применяют, когда мышца хорошо развита и ее можно захватить пальцами. В других случаях применяют перемежающееся надавливание. Его выполняют ладонной поверхностью всех пальцев обеих рук. Девятое. Поглаживание. Десятое. Похлопывание или рубление. Одиннадцатое. Поглаживание.